Глава 24. Ему что, проще связываться со мной, когда я нахожусь в самолете, ближе к небесам и все такое? Второй раз в этой жизни лечу на самолете, и второй раз он является ко мне во сне. Здоровее, видали? Из какого перепугу пока еще ходячий? Ответил я ему, и не став дожидаться, сам представил столик и на нем две чашки с дымящимся чаем. Рядом стояла бездонная сахарница и две ложки. «Смотрю, ты уже освоился в этом пространстве», произнес куратор, беря чашку с чаем, так и не ответив на мой вопрос. Отхлебнув немного, он попробовал чай на вкус, и только когда убедился в его качестве, сделал большой глоток. «Молодец! Ты снова смог заставить наши измерительные приборы сходить с ума от перегрузок!» «Так вышло», — уклончиво ответил я. «Так вышло, и ты воспользовался этой силой, чтобы создать защитный барьер? Вместо того, чтобы просто разложить ту силу на атомы, а после заново собрать, вот только на этот раз во что-нибудь полезное?» «Что ты хочешь?» — напрямую спросил я. «А то неизвестно, насколько затянется наш разговор. Мне бы хотелось действительно отдохнуть». Пряник, возникший в руке куратора, словно отвечал на мой вопрос. «Как успехи с переработкой? Мои боссы торопят нас. Им нужна переработанная энергия как можно скорее. Что-то серьезное намечается в высших руководящих эшелонах. Мне даже выделили дополнительных ресурсов, чтобы помочь тебе с этим. Покажи кристаллы, чтобы я смог оценить уже проделанную работу». Кристаллы материализовались на столе перед куратором. Все 4 штуки. Так, стоп. Какие к чертям 4 штуки? Совсем забыл о кристалле, который создавал ту пустоту, поглощающую собой абсолютно любую энергию. Это все Инесса со своей болтовнёй запудрила мне мозги. Я так и не сделал ничего, что планировал. При виде маленького серого камешка глаза куратора засветились. Он трясущимися руками потянулся к кристаллу, но взять кристалл у него не получилось. Для него он был словно голограмма, сквозь которую можно спокойно просунуть руку. Видя его мучения, решил помочь. Совершенно спокойно я взял этот кристалл и попробовал положить его на трясущуюся от возбуждения руку куратора. Вот только сейчас повторилось то же самое. Кристалл просто провалился сквозь плот куратора, словно он был привидением. «Где ты взял этот кристалл?» — спросил у меня куратор. «Забрал у мертвого владеющего, с которым вчера сражался». «Если информация подтвердится, то, скорее всего, ты уничтожил вражеского агента. Только мои конкуренты могли засунуть в этот мир столь сильный, даже по нашим меркам, артефакт. И как у них вообще ума хватило провернуть подобное? Да там ресурсов нужно едва ли не столько же, сколько мы уже потратили на всю эту операцию». Похоже, увиденное сильно озадачило куратора. Он просто сидел и бубнил себе под нос, произнося непонятные для меня термины и через слово упоминая веслоухих паразитов, что вцепились в задницу хранителям и сидят теперь там, словно клещи, потихоньку посасывая энергию. «Может, ты уже и мне объяснишь?» — спросил я, когда мне надоело сидеть просто так и слушать его бубнёж. «Да нечего тут объяснять. Этот кристалл вообще не должен появляться в мире, подобных этому. Совсем другой уровень развития. В нашей конторе таких всего 2 кристалла, и те находятся у главных боссов. Только они имеют право пользоваться ими». Куратор осушил свою кружку одним залпом и потянулся за моей. «Пускай берет, мне не жалко. Тем более, мы находимся в моем сне, так что обойдусь и без приснившегося чая». «Получается, что теперь я смело могу становиться твоим боссом?» — шутку спросил я для того, чтобы хоть немного разрядить обстановку. Впервые вижу куратора таким напряженным. Обычно он всегда шутил, да подкалывал меня, а сейчас сидит весь, насупился, и глаз не сводит серого кристалла. «Получается, что так». «Охренеть! Не такого я ответа ожидал. И что, он так и будет теперь сидеть и молчать? Какого хера вообще приперся?» «Хоть расскажи, что это за кристалл и как им пользоваться», — решил я предпринять еще одну попытку разговорить куратора. «Кристалл высшего преобразования. Позволяет своему владельцу поглощать и мгновенно преобразовывать любую энергию, как бы парадоксально это ни звучало, в любую энергию. Как им пользоваться, сам не знаю. Я так близко-то вижу его впервые». «Спасибо и на этом», — тяжело вздохнул я и заставил серый кристалл исчезнуть. Убрать его с глаз куратора, может, тогда он вспомнит, для чего приперся. Собственно, именно этот вопрос я и задал. «Хотел тебя предупредить, что вражеский агент уже практически все подготовил, чтобы совершить один древний ритуал, который превратит его в истинного. И, по нашим данным, он получится намного сильнее тебя. Хочешь сказать, что у меня появится прямой конкурент по добыче той чудо-энергии, что так вам нужна? Нет, не конкурент, а смертельный враг, поправил мне куратор. Веслоухие не терпят конкуренции. Они вырезают целые миры, если это ускорит откачку энергии. Поэтому на тебя уже объявлена охота. Будь предельно осторожен. Я вижу, ты уже смог наполнить оба перерабатывающих кристалла. Осталось только дождаться собственной переработки. Значит, я не прогадал, поставив на тебя. Не припомню, чтобы раньше кому-то удалось собрать столько энергии для переработки, да еще за столь короткий срок. В любом случае, еще нужно все это переработать, сказал я, после чего отправил все кристаллы обратно. А как ты говорил, это примерно 30 местных лет, так что не факт, что я вообще доживу до окончания процесса. С кристаллом высшего преобразования этот процесс должен занять сотни, если не тысячи раз меньше времени. Вот только знать бы, как им пользоваться, произнес куратор, после чего снова замолчал. Уставившись в одну точку, он нервно барабанил пальцами по столу. Давай сделаем так. Я попробую достучаться до своих главных боссов и узнать у них о высшем преобразователе хоть что-то. Ты же в это время просто постарайся остаться в живых. Не дождавшись моего ответа, куратор исчез, оставив на столе надкушенный пряник. Мне тут тоже делать нечего. Нужно возвращаться обратно в обычный сон. Нас всех пустят на биомассу для подкормки личинок, а перед этим сперва позволят надругаться этим бездушным драксом, который разорвут нас на части своими тентаклями. Дергая себя за верхние пары усиков, бегал по операторской взад и вперед предок оператора. Именно он достал кристалл преобразователя, каким-то образом получив его от одного из прилатов. Оператор даже не хотел представлять, что пришлось сделать старшему Левору, чтобы провернуть это дело. Возможно даже, что сейчас он сильно преувеличивает с драксами, и ему пришлось выдержать что-то даже хуже этого. До сих пор еще заметны его не до конца закрывшиеся присоединительные каналы. И это прошло уже 3 цикла с их последней встречи, на которой предок и передал ему кристалл преобразователя. Кто же мог представить, что агент хранителей будет способен справиться с мощью преобразователя? И это надо было додуматься, закинуть в самое сердце преобразователя-поглотитель. Причем поглотитель, наполненный высшими энергиями вперемешку с обычными. Да, тот низший совсем с ума сошел. Еще немного, и мог произойти энергетический коллапс, навсегда лишив планету энергетической составляющей. Хотя это было бы даже лучше, чем потерять преобразователь. С его предком наверняка будет покончено, как только прилад узнает о пропаже. К этому моменту ему нужно как-то отличиться, чтобы занять освободившуюся должность. И мысли на этот счет у оператора уже были. Главное, дождаться, когда предок перестанет носиться по операторской и расплескивать всюду свои выделения. Уж очень это отвратительно выглядит со стороны. «Старший Левор вызывается к прилату!» — прозвучало оповещение по общей связи. Предок тут же замер и пытался впасть в стазис, но браслет на его нижней конечности сработал отлично, пропустив по телу мощнейший электрический разряд. Подобные разряды в мире 13-380 вроде называют молниями, и порой они причиняют очень сильные повреждения. А для старшего Левора это было сродни несильного щелчка по носу. Вроде и больно, но ничего смертельного. «Я позабочусь о гнезде», — сказал малек вслед уходящему предку. «Уже совсем скоро он займет место старшего Левора. Теперь срочно нужно подготовить, что показывать прилату для получения повышения. Гнездо может и подождать. Тем более, когда он предъявит на него права в должности старшего Левора, никто не посмеет даже попытаться оспорить его право. Все самки гнезда останут его. Придется убивать мальков, выведенных от этого неудачника, но он справится». С этими мыслями оператор начал лихорадочно искать своего Джокера. Вновь приняв несуразный облик с постоянно двигающимися за спиной прозрачными крыльями, он приготовился к установке визуального канала связи. За 3 дня кукольница успела достичь Благовещенска. Именно здесь должна состояться встреча с агентами хозяев, и именно отсюда ее будут эвакуировать в случае, если имперские ищейки все же смогут встать на след. Буквально вчера вечером произошло еще одно отвратительнейшее событие. Больше полусотни ее маринеток были уничтожены. Хоть она и чувствовала только отголоски обрывающихся связей, для нее это все равно было довольно болезненно. Скорее всего, большинство из владеющих, управляющих теми марионетками, мертвы от резкого обрыва канала. Но ей было наплевать на это. Обычных исполнителей всегда можно быстро найти, а вот таких, как она, больше не было. Слишком специфические способности требовались для создания не только марионетки, но и управляющего канала. Агент должен был связаться с ней с минуты на минуту, и если сверху придет приказ эвакуироваться, то они должны будут сделать это как можно скорее. Только на своей территории хозяева могли гарантировать ей безопасность. Громкий звонок в дверь заставил кукольницу подпрыгнуть. Слишком она была погружена в свои мысли и совершенно не ожидала подобного. Агент сперва должен был позвонить ей по телефону, чтобы предупредить о своем приходе. Поэтому кукольница тут же активировала марионеток, что лежали в одной из комнат конспиративной квартиры. Хотя они и были самыми простыми из возможных, в случае чего могли дать кукольнице необходимое время, чтобы скрыться. Все марионетки, напрямую управляемые лично ей, были в разы сильнее тех, контроль над которыми был передан другим. Эта марионетка была самой сильной, хоть и выглядела как древняя старуха, готовая помереть в любой момент. Ее хозяева заранее позаботились, подготовив тела для простых, но сильных марионеток. Так вот, конкретно эта старуха по силе не уступала перворанговому владеющему. «Ваши соседи снизу! Вы нас затопили!» — раздался из-за дверей мужской голос. Как-то слишком правильно он произносил каждое слово. В империи так никто не разговаривает. Но пока все идет согласно инструкции. «Вы бомжи, что ли?» — спросила старуха. «Я живу на первом этаже. Нет у меня соседей снизу». «Но это не означает, что вы не можете нас затопить». И кто вообще придумал подобные позывные? Бред чистой воды. Но делать нечего. Нужно действовать по инструкции. «Поставьте себе палатку, надуйте лодки и наденьте резиновые сапоги. Тогда вода вам будет не страшна». «Сапоги надеты, лодка надута, а вот с палаткой беда». Пока все идет гладко. От следующего ответа будет зависеть многое. Эвакуируются немедленно или продолжать действовать на территории империи. Вот только многое придется начинать сначала и работать предельно осторожно. Нельзя попадаться тому парню на глаза. А в идеале вообще ликвидировать его, но об этом пускай позаботится хозяева. Кукольнице еще предстоит каким-то образом избавиться от метки, что висит на ее силе. Как парню удалось ее поставить? И вообще, чем она может быть опасна? Ответов на эти вопросы у нее не было. В любом случае, когда она ее заметила и попыталась избавиться, ничего не вышло. Нужен знающий толк в метках человек. А таковыми были только хозяева. «Ну, так давайте я вам палатку дам», произнесла свою последнюю фразу старушка. «В этом нет необходимости. Оставьте ее пока у себя. Возможно, в ближайшее время мы все же одолжим ее у вас. Думаю, часа через 3». «Я вас поняла», ответила старуха, и в коридоре раздался звук упавшего тела. Марионетка выполнила свою функцию. Тратить на нее энергию больше не было смысла. Активировать ее можно было в любую секунду и практически моментально. Значит, необходимости срочной эвакуации нет. А через 3 часа она должна быть уже в другом конце города, где с ней встретится другой агент, который и расскажет их дальнейшие действия. Похоже, хозяев всерьез взволновала потеря такого числа марионеток. Их план, который уже практически воплотился в жизнь, сейчас висел на волоске от полного провала. Активировав 2 сильнейших марионеток, она поспешила на выход. Возле дома ее ждал невзрачный автомобиль, в котором она и проехала последнее расстояние до Благовещенска. Бегство из столицы далось кукольнице очень трудно. Несколько раз приходилось убивать имперских ищеек. После разоблачения марионетки императора они начали проверять практически все, не делая исключения даже для детей и стариков.